Глава 68. Я проснулась среди ночи, почти под утро. Велитара не было, а Арвен крепко спал. Я знала, где мой муж. Чмокнула спящего эльфа и тихонечко выбралась из его объятий. Накинула на себя длинный халат и побрела вниз. Мне захотелось этот день начать с любимого ритуала демонов. Мужчины нашлись чуть дальше от дворца, в центре сада. Я остановилась за их спинами, не хотела нарушать тишину, зная, как трепетно демоны относятся к своему ритуалу. Все-таки Велитар был прав. Очарование восхода ни с чем не сравнится. А наблюдать, как твои любимые наконец нашли общий язык и смогли договориться, вдвойне приятно. Ведь раньше Айкльд и Велитар никак не контактировали. Айкльд встречал рассветы у пруда, Велитар же вообще в другой части дворцового двора. Я пару раз высматривала их из окон. «Значит, сегодня ты выходишь замуж?» Тихо заговорил мой морозный лорд, даже не повернувшись. «Да. Ты придешь?» Подошла ближе и, протиснувшись между мужчинами, уселась на одно колено Велитара. «Приду?» Айк улыбнулся одними глазами и погладил по щеке. Совсем расслабилась. Еще Велитар дышал в висок, разгоняя по венам кровь. Так уютно давно не было. «Я так рада, что вы помирились!» Искренне призналась и крепче обняла себя руками мужа. Велитар фыркнул и, могу точно сказать, закатил глаза. Айк же промолчал. Мы просидели до полного восхода и в молчании вернулись во дворец. Завтракали мы всей большой семьей, с королем, принцами и придворными советниками. Теперь уже мои фрейлины щебетали рядом, задавали вопросы, но я всех предупредила, сегодня у меня выходной. Король в мои дела не лез, если, конечно, в этом не было необходимости. Благодушно наблюдал за тем, как я контактирую с эльфийскими аристократами и выглядел очень умиротворенно. «Не передумала?» Прошептал в ухо один нервный жених, подсев поближе. «Нет». Улыбнулась и погладила по гладко выбритой щеке. «Зачем ты побрился, глупенький?» Без щетины Бальтазар был похож на совсем молоденького парня, которого я нагло совратила. «Чтобы не колоть твою нежную кожу!» Поиграл бровями пошляк, я густо покраснела и хлопнула его по той же щеке, которую наглаживала. «Дурак!» — буркнула и отвернулась. «А насчет короля тоже не передумала?» Сменил тему Бальт. «Я приглашу его ближе к самой церемонии, чтобы он не успел ничего придумать. Он все-таки отец. Обидится. И так без него прошли две свадьбы». «Вот и правильно», — согласился Дракоша и протянул свиток. «Это ритуал принятия огня. Почитай и запомни слова. Это важно». Не дав задать уточняющие вопросы, Бальтазар испарился. До самого вечера я его больше не видела. Никто не знал, где он. Или не признавались. Я же прочла от корки до корки весь свиток, а точнее вырванную страницу из книги. Прочла, впечатлилась и запаниковала. Обряд был очень необычным и заканчивался сексом на алтаре. Но не это меня испугало, а скорее осознание того, что у меня будет третий муж. С осознанием пришла нервозность, метание, сомнение. Я не понимала, как мы будем все уживаться, а впереди еще церемония с Айкльдом. Как ни странно, именно Велитар пришел на помощь и успокоил меня. Муж пересадил к себе на колени и зашептал, что все у нас получится. Мы построим крепкую и счастливую семью. После обеда я попросила дать мне немного времени и сбежала. Сейчас хотелось поговорить именно с Аринелем. Не как с королем, а как с отцом. Мужчина нашелся в кабинете. Я тихонечко поскреблась и сунула голову в проем. «Привет. Ты очень занят, да?» «Заходи, дочка. Для тебя свободен». Улыбнулся уставший эльф. Он совсем себя перестал беречь. «Побудь сегодня просто Аринелем. Без титулов, званий, регалий и прочей аристократической чепухи». Я прошла по кабинету и уселась на краешек его стола. «А что случилось?» — нахмурился мужчина, не понимая, куда я клоню. «Вечером я выхожу замуж за свою тень, за Бальтазара, и хочу пригласить тебя на церемонию. Только тебя, как отца, как близкого для меня эльфа, без пафоса и размаха». «Хорошо. Я ценю твое желание уберечь от глаз сокровенное». Аринель, добросердечный, сжал мои пальцы и улыбнулся. «На самом деле мне страшно, пап», — выдохнула я. «Чего ты боишься?» Тут же напрягся главный эльф. «Как мы все уживемся? Они же совершенно все разные. Я одна. Арван с Велитаром иногда ругаются, но уже научились находить компромиссы». «У молодых бывают притирки. Все в семьях ругаются, мирятся, но если женщина всем уделяет равное внимание, то все в этой семье наладится. Будь мудрее и не лезь в мужские разборки. Они сами найдут точки соприкосновения и ради тебя смогут договориться. А если не смогут, ты всегда можешь отказаться от них. Я приму тебя всегда и найду достойную партию». Закончил свой монолог Аринель Сводник, рассмеялась и крепко обняла его. Время с папой пролетело очень быстро. Мы, наконец, поговорили совсем открыто. Я поблагодарила его и, вызвав горничных, поднялась к себе. Настроение улучшилось. И вправду, чего так разнервничалась? Ведь я люблю Бальтазара, и перед свадьбой с Велитаром так не паниковала же. Задумавшись, зашла в комнату. Арван стоял у доски и работал из дома, двигал магические столбики со списками предметов. Велитар читал свою книгу. Мне кажется, муж всю жизнь будет ее читать в день по страничке. «А нам собираться не пора?» — спросила, подходя к Карвану и заглядываясь на его доску. «Может, забудем все и сбежим?» — вспомнил мое любимое выражение эльфийский муж. «Не сегодня». Хихикнула я и потерлась носом об плечо Арвана. «Освободите комнату. Сейчас придут мои горничные делать из меня красавицу». «Ты так красивая!» Отвесил комплимент демон, со вздохом поднимаясь. «Я знаю». Зардевшись, ответила ему и послала воздушный поцелуй. Мужья переместились в гостиную. Ко мне пришли две помощницы и начали колдовать. Неизменно было только платье. С остальным помогли горничные. Сделали мне высокую прическу с кокетливо выпущенными двумя локонами по бокам, туфельки на шпильках, которые пришлось разнашивать, и, конечно же, праздничный макияж. Ничего вычурного. Все очень нежно. Под стать моей внешности. Все-таки тело мне досталось красивое. Велитар прав. Кукольное лицо, фарфоровая кожа, белокурые волнистые волосы. В дверь коротко постучались, отвлекая от созерцания себя любимой. Горничные как раз закончились преображением, и одна из них открыла дверь, пропуская моего морозного лорда. Айкальд восхищенно замер, разглядывая меня в отражении зеркала. Я даже забыла, как дышать, смотря ответно на него. «Привет!» Хрипло выдохнула и повернулась. «Ты прекрасна, знаешь?» Мужчина дошел до меня и сжал пальчики. «Ты тоже выглядишь шикарно!» Айкальд иронично усмехнулся и покачал головой. Нашу идиллию нарушили мужья, зашедшие через смежную дверь из гостиной. Оглядела их. Они тоже празднично оделись. Арван даже свой мундир достал. Каждый из них подарил мне свой фирменный поцелуй, и мы отправились в путь. Бальтазар выбрал совершенно уединенное место — небольшую часовню на окраине столицы и в лесу. Со мной в карете поехал отец, сурово выставив мужей. Они не расстроились. Ехали на тейпах и показывали дорогу. Бальтазар ждал у входа в часовню, нервно вышагивал взад-вперед. Мы изрядно опоздали. Увидев, наконец, подъезжающих нас, ушел в здание. Отец помог мне спуститься и повел за мужчинами. Ко мне вернулась нервозность. Но король успокаивающе поглаживал тыльную сторону ладони и ободряюще улыбался. Он уверенно довел меня до алтаря и, поцеловав в лоб, вручил в руки жениха. «Ты опоздала!» — решил уколоть меня вредный Бальт. «Главное же, пришла?» «Еще бы не пришла! Закинул бы на плечо и приволок!» Фыркнул дракон и встал ровно. К нам из тени вышла женщина в белой тоге и начала церемонию. Она громко бормотала на драконьем языке ритуальные слова, а Бальтазар выпустил свою силу. «Не забыла слова?» — прошептал он, тревожно заглядывая в глаза. «Твоя сила не убьет же меня?» — вместо ответа спросила я. «Нет, счастье мое, не бойся. Просто повторяй за мной, хорошо?» Я кивнула, разглядывая небольшой круг пламени вокруг нас. «Я взываю к Мимиру, покровителю Этума, глазу Древа Миров. Соедини наши жизни и магию навсегда, навечно. Время пришло, в этот час, в этот миг. Рука в руке, сердце к сердцу. Даже смерть не разлучит нас!» Уверенно заговорил Бальтазар. Огонь вспыхнул ярче, отрезая нас от гостей мероприятия. «Я принимаю твой огонь и разделяю свою жизнь с тобой в этот миг, в этот час, сегодня и навсегда. Рука в руке, сердце к сердцу. Даже смерть не разлучит нас!» Повторила я заученную фразу и почувствовала, как язычки пламени набрасываются на меня, беря в свой жаркий плен. Бальтазар очень близко подошел ко мне и разрезал руку. «Я клянусь жизнью, магией и будущим быть для тебя верным мужем, заботливым братом, преданным другом, надежным наставником, справедливым судьей. Я принимаю судьбу тени и присягаю будущей правительнице Авила. Клянусь стоять на страже твоих интересов и защитить от всех невзгод любой ценой». Церемонно и громогласно проговорил Бальтазар и, сделав разрез на моей ладони, прижал наши раны друг к другу. «Скажи, что принимаешь мою клятву тени». «Я принимаю твою клятву тени», — повторила я. «Теперь мы связаны двойными узами. Не сбежишь от меня никогда». Зловеще прошептал он и, резко подавшись, закрыл мои губы своими. В меня полилась магия Бальтазара, смешиваясь с собственной силой. Мы держались за руки и просто смотрели в глаза друг друга, замерев, напитываясь, насыщаясь моментом, таинством происходящего. Огонь Бальтазара я чувствовала всеми фибрами души и тела, принимала его, и меня распирало от бушующей внутри магии, аж дыхание перехватывало. Но дракон замедлял время, стараясь всеми силами помочь мне перенести ритуал. Дышать становилось тяжелее, сердце учащенно билось об ребра, во рту все пересохло, а виски напряженно пульсировали. Я перевела взгляд на мужей. Они с тревогой следили за ритуалом. Арвен побледнел весь, Велитар ободряюще улыбнулся. Но в глазах тоже стояла тревога. Самым спокойным выглядел, как всегда, Айкальд. У отца же и вовсе весь лоб покрылся потом, но он следил, чтобы его дочку один чешуйчатый не убил. «Почти все», — прошептал Бальд, притягивая к себе. «Ты просто восхитительная». «Чувствую себя переполненной бочкой». Постаралась немного разрядить обстановку и посмотрела на новоявленного мужа. Как только он перестал делиться огнем, вокруг все ярко засветилось. Огненный вихрь закрыл нас от всего мира. Наша одежда сгорела в ярком пламени. Мы перестали слышать посторонние звуки и голоса. Гости и настоятельница часовни пропали. В этом жарком коконе были только мужчина и женщина, я и моя тень. «Наконец-то ты моя!» — нетерпеливо прошептал Бальтазар, заключая в объятия. «Ты сжег мое платье для свадеб!» — пробормотала я совершенную глупость и потянулась к его губам. Бальтазар подхватил меня на руки и бережно положил на теплый каменный алтарь, исписанный рунами. «Как же долго я тебя ждал!» — страстно шептал дракон, короткими жадными поцелуями орошая мои губы. Он вклинился между моих ног и сжал лицо в ладонях. «Я люблю тебя, Арина Мальцева!» «Я тоже!» Облизнув губы, выдохнула, обнимая новоиспеченного мужа за шею. Бальтазар рыкнул и вгрызся в мои губы. Его руки сместились ниже, оглаживая плечи и ключицы, спустились к груди и захватили в плен. Он резко встал на колени, притягивая к себе и усаживая на бедра, вскрикнула, подаваясь, стискивая. Мы вновь целовались, как сумасшедшие. Его губы переместились на шею, лаская чувствительные точки, спускались ниже. Бальтазар подтянул меня повыше и сместился к груди. Втянул вершинку в рот, стукнув языком по чувствительной горошине. Сжала его волосы и выгнулась, складочками чувствуя твердую плоть мужчины, поерзала, вырывая глухой рык, и вскрикнула от укуса. «Нетерпеливая!» — простонал он, укладывая обратно на наше вынужденное ложе. Мужчина полностью съехал вниз и поцелуями проложил дорожку к самому сокровенному. Я вздрагивала от каждого жаркого поцелуя и жмурилась, получая разряды удовольствия. Бальтазар остановился, приподнялась на локтях и, покраснев, свела ноги. «Не закрывайся, счастье мое!» Он развел ноги и, придерживая их, подался вперед. Его язык прошелся по моим складочкам, а губы сомкнулись на клиторе, вырывая стон наслаждения. Я сама развела шире ноги. Мужчина действовал медленно. Он разжигал мою кровь и желание. Его язык порхал, на средоточии наслаждения. Я ерзала, вскрикивала и хотела его отстранить. Так остро и вместе с тем сладко, до дрожи в коленках, поджатых пальцев и сбитого дыхания. Но Бальтазар держал за ягодицы крепко, не давая прервать себя. Я выкрикнула его имя. Конвульсивно затряслась от острого яркого наслаждения, затопившего меня с головой. Оргазм длился очень долго. Никогда еще не было такого длинного наслаждения. «Ты!» Вместо нормальных слов получались лишь сорванные выкрики, переходящие в стоны. «Тш-ш-ш-ш!» Зашипел дракон, успокаивающе целуя бедра и поглаживая мои складочки. Он поднялся, нависнув надо мной. «Помнишь, что я тебе обещал на островах?» Замотала головой быстро-быстро, облизывая губы. Кажется, я совсем потеряла реальность. Было слишком жарко, слишком много ощущений. «Со мной ты будешь кричать безостановочно!» — прошептал в губы Бальт и ворвался языком в рот. Вместе с поцелуем муж жестко толкнулся, заполняя меня полностью. Я вскрикнула, подняла голову, откидываясь назад. Бальтазар прикусил подбородок и прижался губами прямо к горлу. «Там!» Где зарождались хриплые звуки и стоны, очередной толчок резкий, напористый, и вслед моему стону драконий рык. «Посмотри на меня, счастье мое!» Мужчина перехватил за щеки и заглянул в глаза. «У тебя зрачки вытянулись!» Пробормотала и вскрикнула от глубокого толчка. «Такое бывает, ипостась любуется тобой!» Улыбнулся Бальтазар, выпивая стоны. Я погладила его лицо, сжала волосы и потянулась за поцелуем. Муж тут же углубил поцелуй, продолжая свой натиск. Он толкался с каждым разом все быстрее, точно чувствуя, как меня накрывает очередная волна. Я же боялась, что не переживу. «Отпусти себя, Ари!» Потребовал дракон на грани. Он тоже был очень напряжен. Его рычания переходили в стон. «Давай, малышка, дай мне свое наслаждение!» Через пару толчков я все же не сдержалась, затряслась в агонии удовольствия, крепко сжав всем, чем можно было мужа. Бальтазар тоже отпустил себя, прижался к моим губам и рвано двигался, разгоняя затухающий жар по венам. Алтарь весь засветился. Пламя усилилось, ярко освещая наши переплетенные тела и разламывая камень под нами надвое. Я вскрикнула, но Бальтазар успел подхватить и не дать мне скатиться. Подняла руку, рассматривая, как дополняется брачная вязь. Вокруг стебелька, опоясывающего кисть, появились огненные всполохи. «Невероятная!» — выдохнул Бальтазар, целуя в татуировку. Тень завернул меня в черную длинную накидку и, прикрыв глаза, потушил полыхающий огонь. В часовне никого не было. Нас оставили наедине, чему я порадовалась, иначе сгорела бы от смущения. Бальт вынул из пространственного кармана брюки для себя и платье с запахом для меня. «А ты подготовился?» — хихикнула, отбирая одежду. Муж хмыкнул, дождался, когда я прикрою телеса, опять завернул в накидку и, подхватив на руки, вынес из темного и прохладного помещения.